Введение. Загадка личности и творчества Леонардо да Винчи, одного из титанов Возрождения, вот уже шестое столетие занимает человеческие умы. Живописец, скульптор, архитектор, он был еще и естествоиспытателем, механиком, инженером, математиком. Совершил множество открытий. Предугадал пути интеллектуальных поисков последующих поколений. Его фигуру окутывает плотный ореол тайны. Как мог один человек совмещать в себе столько дарований, от художника до инженера? Почему писал свои труды таким странным почерком? Отчего во Флоренции, где Леонардо получил профессию и первое призвание, за ним закрепилась репутация человека необразованного? По каким причинам у него не было семьи и, за редчайшим исключением, близких людей? Некоторые особенности интеллектуальной жизни эпохи Возрождения или Ренессанса могут пролить свет и на черты характера Леонардо да Винчи. Термином «возрождение» пользовались уже в XVI веке, но современное значение он приобрел в XIX столетии. Возрождалось в первую очередь античное наследие. Ведь на исходе Средневековья на улицах итальянских городов в беспорядке и изобилии лежали обломки античных статуй, фрагменты мраморных колонн и портиков, покрытые искусной резьбой. Домовладельцы использовали даровой материал для строительства жилищ, а иногда пережигали мрамор, чтобы получить полезную в обиходе известь. Первооткрывателем, способным живым, незамутненным взглядом увидеть всю красоту давно забытого искусства дохристианской поры, стал для своих современников художник Франческо Скворчоне, работавший на рубеже XIV-XV веков. У него имелась огромная мастерская, число его учеников доходило до полутора сотен. Чуть раньше художники-архитекторы, начиная от Амброджо Лоренцетти и заканчивая Филиппо Брунеллески, уже освоили и теоретически обосновали законы перспективы, и живописцы перешли к объемному воспроизведению объектов на плоскости, чего до XIV столетия почти не случалось. В эпоху Возрождения, как и в предшествующие и несколько последующих столетий, не существовало противопоставления искусства и ремесла. Или искусство и науки. Настоящий художник обязан был владеть техникой своего дела досконально, знать и уметь все, от растирания красок до составления сложнейших канонических композиций. Исследователь творчества Леонардо да Винчи Матвей Гуковский подчеркивал: «Художник XV века универсален. Он и живописец, иконный и фресковый, и скульптор по мрамору и по бронзе, и архитектор». Как архитектор, он выполняет и работу строителя, то есть сугубо техническую работу. Как скульптор, он отливает бронзовые статуи, высекает и перемещает громадные глыбы мрамора, то есть вплотную соприкасается с задачами технического порядка. Поэтому совершенно естественно, что из рядов художников-практиков вышли первые техники-специалисты. Живописцы, как и ювелиры, каменщики, плотники, объединялись в профессиональные союзы, цехи и гильдии. В каждом городе цех был свой. Члены его не только хранили секреты от соперников, но и делились открытиями с коллегами. То или иное новшество подробно обсуждалось, а иногда отвергалось. Искусство считалось таким же способом познания мира, как и наука. Поэтому закономерным было требование уметь делать все необходимое для решения профессиональных задач. Отсюда же и разнообразие умений, типичное для эпохи. В этом смысле многосторонность дарований Леонардо естественна. Но все-таки даже современники поражались широте его интересов, выделяли его в ряду деятелей искусства и науки. Художник-новатор, он стремился ставить и решать задачи, в ту пору считавшиеся невыполнимыми. В любой области, не только в искусстве, не было ни одной научной проблемы, на которую он не обратил бы внимания. Он изобретал то самопрялку, то осадные орудия, то станки, то приборы. Он изучал аэродинамику, положение центра тяжести предметов, форму крыла птицы. Так, благодаря изучению птичьего полета, появился орнитоптер, от древнегреческих слов со значением «птица и крыло», а позже геликоптер, от винт и крыло, и даже парашют. Леонардо оставил более 7000 рукописей. Его заметки, в которых он обычно обращался к самому себе на «ты», до сих пор интересны. Выводы, к которым он пришел, неожиданны. Суждения о жизни оригинальны.